Глава 24. Я сел на кровати и начал. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Кутузов подавился чаем. Да, однако все сложнее, чем я думал. Давайте попробуем еще раз. Позвольте представиться. Ведьмак Михаил Ларионович Кутузов. Ведьмак и кудесник Наполеон Бонапарт. Во как! Я думал, вы постарше. На ассамблее ведьмаков мы изучали бой вашего отряда «Огненные хоругви» против вампиров из катакомб закрытого города Парижа. То сражение вошло в учебную программу всех школ ведьмаков. После этих слов меня пригласили за стол. Жрать хотелось колоссально. Кутузов с удивлением наблюдал, как исчезает еда с тарелок. Когда из всей еды осталась сломанная сушка в его руке, он аккуратно положил ее на блюдце возле меня и произнес: «Кушайте на здоровье». Доев сушку и выпив чаю, я выяснил, что армия, снявшись, выступила в сторону Смоленска, которое осаждали польские войска. «К сожалению, я не смогу составить вам компанию», — ответил я ему на предложение присоединиться к этому освободительному походу. «Совсем скоро сюда должна прибыть дама, с которой мне непременно надо встретиться. И поверьте, всем будет лучше, если я ее встречу». Он ненадолго задумался. «Хорошо. Оставлю с вами корнета Оболенского и взвод солдат. Прекрасная идея. Я даже в красках представляю эту картину». Подняв к потолку глаза, продолжил: «Прибывает жутко злая на меня чаровница и видит вооруженный отряд. Интересно, как долго они проживут?» «Да, может получиться не совсем удобно», — согласился Кутузов. Мы перебрали еще несколько вариантов и остановились на том, что как только я решу свои проблемы, то сразу присоединюсь к основному войску. К вечеру, оставшись один, я вышел в астрал на ледяную арену. «Рад видеть вас вновь», — произнес паразит, создавая будуарный диванчик в стиле рококо. Его легкомысленный вид и грациозность вызывали чувство дискомфорта. Стыдно опускать задницу на такое произведение искусств. А когда-то с ним было так спокойно и удобно. Поэтому, не присаживаясь, я кратко поинтересовался: «Когда ждать Екатерину?» «Завтра утром». После этих слов, не попрощавшись, я вернулся в реальный мир. Поудобнее устроился на кровати и уснул. Лег спать поздно, как сова. Проснулся рано, как жаворонок. Ну, точно я волшебная птица-мозгоклюй. Так думал я, наблюдая, как серый рассвет тонет в пучине густого тумана. Проведя все гигиенические процедуры, зарядил пару пистолетов. Закрепил у пояса молнии меч. Так как до этого убрал все артефакты в пространственный карман, теперь достал и положил в нагрудный карман кристалл от живого озера и игрушку йо-йо. Распараллеливание сознания дало примерную точку, где должна появиться Екатерина. Гнев орков определил оптимальную стратегию. «Бей первым». И вот я уже стою посередине поля. Жду час, два. Даже начал переживать. Вдруг заболела или погибла. Резкий хлопок вывел меня из созерцания природы. Под ускорением выхватил пистолеты и направил в сторону появившейся дамы. Не успел нажать на спусковой крючок, как она исчезла. Подключив зрение дракона, увидел, как ко мне приближается фигура противницы. Она была соткана из двух цветов магических потоков — черного и красного. Дуплет из двух пистолетов вывел ее из скрыта. Отмахнувшись от пуль, словно надоевших слепней, она одарила меня фирменной улыбкой колобка. Только благодаря замедлению времени я смог увидеть ее трансформацию. По всему ее телу прошла волна, и разорванная в клочья одежда обнажила мускулистое тело качка-переростка. Ногти на руках и ногах выросли и превратились в заостренные металлические крюки. Зрачки глаз вытянулись, челюсти выдвинулись вперед и обзавелись дополнительными акулиими зубами. Молния меч сам скользнул ко мне в руки. Шаровая молния, сорвавшись с него, настигла это существо в прыжке. Обнаженное тело чудовища, подергиваясь, начало обратную трансформацию. Убрав меч, шагнул в ее сторону. Ужасающий треск, словно рвут само мироздание, бросил меня на землю. Вскочив, я увидел, как тело Екатерины превращается в перемолотый фарш. Из этого кровавого месива, как Афродита из алых волн, вышла синекожая, со страшными клыками дама. Ее взгляд требовал упасть на колени и молить прощения, даже если ты не виноват. Атрибут «тупость тролля» снял это наваждение. Я попятился. Захотелось оказаться подальше. Зрение дракона показало фантастическое заполнение черными магическими потоками всего ее тела. Проще сказать, она состояла из магических потоков. подключив атрибут равнодушия эльфов, почувствовал первозданную ярость, освещающую океан ее маны, и желание сокрушить любое препятствие на своем пути. Вибрирующая чернота сконцентрировалась в районе головы ужасной богини и вырвалась из глаз, приняв форму дротика. Я, как завороженный, смотрел, что этот дротик прожигает одежду напротив моего сердца и мгновенно втягивается в кристалл, оставшийся от живого озера. Пораженная одежда выпускает из потайного кармана пылающий всеми цветами радуги кристалл и игрушку йо-йо. Подхватив игрушку, я пытаюсь разорвать дистанцию. Проще говоря, выполнить совет распараллеливания сознания. «Беги, Наполеон! Беги!» За спиной прогремел взрыв. На ходу обернувшись, увидел покоцанную богиню. Видно, кристалл сработал как мина. Я рванул к ближайшей роще, словно ядро, выпущенное из пушки. Затормозить перед вынырнувшей из пустоты богиней было нереально. Удар. Катимся в клинче. Остановка. Я сверху. Боль растекается по телу полноводной рекой. Очень удачно дракоша наградила меня атрибутом «стойкость гномов». Моя голова покоилась меж двух синих холмов грудей богини. Неожиданно подключился атрибут «похоть гоблинов». Попытавшись уползти из страстных четырехруких объятий, уперся носом в пупковый пирсинг. Он излучал золотую ауру, как яркий солнечный свет, режущий глаз. Применив атрибут «сорока-воровка», увидел в своей руке красиво обработанный рубин. Богиня не оценила массаж тела телом. Вцепившись в меня, как в хорошо приготовленный кусок мяса, она потянула меня вверх. Я снова оказался возле ее растянутых в злорадной улыбке губ. Кроваво-красный, длинный, как у жирафа, язык стилетом воткнулся в мое плечо. В ответ моя рука с ее впечаталась ей в лоб. Стонала Кали. Стонала земля. Стонало небо. Богиня и игрушка рассыпались невесомым прахом. Уткнувшись лицом в землю, я потянул руку и вцепился зубами в свое запястье. Атрибут «добрый укус» сработал с замедлением. Отрава никак не хотела покидать мой организм. Сквозь боль в разум пробился тихий шепот. «Я тебя достану в любом из миров!» Пошатываясь от слабости, с трудом добрался до бревенчатого домика. Выпил 3 литра воды и завалился на кровать. Вода, словно ненасытная женщина, будила меня 10 раз за ночь. Утро встретил мечтой. Вот стану императором всей земли и первым указом запрещу считать утро добрым. Доев оставшиеся запасы, я выдвинулся в сторону защитного периметра закрытого города Москвы. Достал из пространственного кармана альтериум и вложил рубин в предназначенное для него место. Возникшая передо мной голограмма демонстрировала в реальном времени происходящее в закрытом городе. Красные движущиеся точки были враждебны. В районе Кремля колокольня Ивана Великого подсвечивалась золотистым цветом. «Значит, нам туда дорога», — подумал я, и стал с помощью атрибута «гнев орков» составлять оптимальный маршрут. Голограмма, уловив мои мысли, как навигатор ломаной линии, показала маршрут. И самое главное — место проникновения. Попасть в закрытый город можно было через тоннель. Он находился под гробницей последней исконно русской царицы Евдокии Федоровны Лопухиной. Мне нужно было попасть в Новодевичий монастырь, к южной стене собора Смоленской иконы Божьей Матери. Пользоваться визуальной голограммой было не камильфо. Приказ перейти на голосовые указания альтериума выполнил своеобразно. Возле ног появилась зеленая стрелочка с числами. 1 километр 13 метров. Монастырь встретил тишиной и запустением. Следуя указаниям альтериума, добрался до нужной гробницы, вырубленной из единого куска белого мрамора. Стоя возле него, прикинул свои физические возможности и понял, что я далеко не Архимед, который с помощью рычага собирался перевернуть мир. Стрелочка мигнула и исчезла, высветив 2 завитка на травянистом барельефе гробницы. Нажал их одновременно. Огромный кусок мрамора со скрипом отъехал в сторону, открыв пологий спуск. Стрелочка вернулась под ноги и осветила потусторонним светом сумрачный путь. Я медленно двинулся вниз. Когда-то в прежней жизни случалось интересоваться московскими подземельями, и рассказы о тайных ходах и кладах волновали до глубины души. Теперь же было все равно. Я просто делал, что должно. Только во второй половине дня я вышел к колокольне Ивана Великого, самой высокой постройки Москвы того времени. Воздух вокруг башни дрожал нагретым маревом. Стрелочка остановилась, а потом вообще пропала возле матового пятна размером с канализационный люк. Пятно хаотично возникало и пропадало на фоне стены. Распараллеливание сознания дало ответ. Не удалось выявить закономерностей. Пользоваться не рекомендуется. На садовую площадь вышла здоровенная виверна. Подключив замедление времени, сиганул в появившееся пятно. Срезанные подметки сапог остались на той стороне. Сквозь разогретый воздух купола увидел, как впавшая в ярость виверна дыхнула кислотой в мою сторону. Подметки растворились мгновенно, а остальная кислота, соприкоснувшись с защитой, испарилась. Чудовище, потерявшее инстинкт самосохранения, сунуло голову в матовое пятно. Пятно исчезло. Голова этой твари упала рядом со мной. Скинув голенище сапог, я босым направился к открытым дверям восьмигранного основания колокольни Ивана Великого. Подняться пришлось под самый купол. Там, на площадке, лежал самый обычный гранитный валун. Выбитая на нем закорючка вдруг сменилась. Надпись на русском языке звучала: «Что изволите пожелать?» Онемевшее тело стало заваливаться, и я оказался на ледяной арене, прикованный к креслу из веток паразита. Кресло в точности повторяло дизайн электрического стула, предназначенного для смертной казни. Этот сволочной стул блокировал мои способности. Даже позвать на помощь моих астральных родственничков не удалось. «Я рад видеть вас в последний раз», — сказал паразит. «Можете высказать просьбу». «Зачем тебе это?» «Наша раса, имеющая коллективный разум, вымирает. Был разработан план. Пожертвовав 1/3 особей, мы сумели нарушить работу культиватора. Это разрушило равновесие Вселенной. Оставшиеся особи нашли доноров и попытались добраться до первокамня. Я последний, и мне удалось. Теперь во Вселенной будет наша раса и быдло-носители». Пока этот гад с гордостью рассказывал о своих злодейских планах, я сумел достучаться до жемчужинки. Она, неожиданно возникнув возле кресла стула, сходу перекусила лиану, тянувшуюся от основных зарослей. Стул рассыпался сухими ветками. Я заорал в астрал, вызывая дракошу и колобка. А паразит выстрелил побегом, пронзив мою дочурку. «Па, я тебя люблю!» — прошептала она. И тишина. Появившаяся возле меня колобок и дракоша, увидев лежащую бездыханную жемчужинку, с рычанием бросились в бой. Я подбежал к тельцу моей дочурки. По-другому я ее уже не воспринимал. Схватил ее на руки. Ее тельце начало истаивать. На ладошке осталась маленькая жемчужина неправильной формы, напоминавшей сказочного ящера. Заледеневшему взгляду открылось поле битвы. Колобок жрал побеги паразита, как газонокосилка. Его раздувало, словно шар. Тельце, не выдержав, взорвалось. Из вороха листьев хвостов выбрался полупрозрачный ежик. «Отомсти!» — прорычал он, развеиваясь туманной дымкой. Дракоша жгла. От ее дыхания побеги скукоживались и рассыпались пеплом. Радужный лед вскипал и опадал серыми глыбами. Цветной лед закончился, и дракоша, используя свою черную проекцию, выдала всепоглощающую волну темного пламени. Легкий серый дымок поднялся над серым льдом. «Помни!» — прошелестело над ареной. Я стоял посередине серо-ледяного пепелища. Душа, замерзнув, спряталась где-то в глубине меня. Возле ног валялся розовый шарик-цветок, оставшийся от сгоревших зарослей паразита. Подняв его, сжал в кулаке. Долетел слабый, идущий издалека голос. «Не делай этого! Ты ведь добрый человек и не можешь отнять надежду на жизнь у целой расы. Я буду твоим партнером и помогу во всем!» С удовольствием перемолол цветок в пыль. Произнес в пустоту. «Предатели должны покинуть эту вселенную». Очнулся возле первокамня. Переливающаяся надпись все так же требовала желания. «Сволочные паразиты! Почему вы не сдохли до моего рождения?» Заорал я. «Это ваше желание? Подтвердите его, нажав на надпись». Раздался грохочущий камнепадом голос. Я взглянул на неровную жемчужинку в руке и со злостью стукнул по первокамню. Я устало потянулся, закинув руки за голову. Кровь теплой волной прошлась от шеи до поясницы, глухо хрустнули, расправляясь позвонки. Жизнь возвращалась в затекшее тело, и я, крякнув от удовольствия, потянулся за кружкой с чаем. Пустая. Верный признак того, что в очередной раз заработался. Досадливо вздохнув, отставил кружку в дальний угол стола, где ютились еще 5 таких же. Беглый взгляд на часы дал понять, что за компьютером я сижу уже 8-й час. Хвала богам всех известных пантеонов. Работа удаленная. Можно сидеть в трусах и старой любимой толстовке, но при этом оставаться авторитетным начальником и генеральным продюсером игровой студии. Работу свою я любил. Иногда и работа любила меня слишком сильно. Вот сейчас пришлось долго объяснять китайским партнерам, что наш проект «Наполеон» — это не кулинарный симулятор, где надо на скорость испечь известный торт. Звонок на видеофон известил о прибытии курьера новой в нашем районе фирмы «Дракоша». Они доставили заказ для любимой жены. Две друзы фиолетовых аметистов. Камни должны были служить для лучшей концентрации во время медитации. Распаковав посылку, я нашел в коробке презент от фирмы. Фигурка сказочного колобка с поясом из мягких лисьих хвостов. Фигурка своей устрашающей улыбкой игрушки Лабубу вызывала неоднозначную реакцию. От состояния «нафиг-нафиг» до состояния «фигли, пусть будет». Установил эту штуку на полку с коллекцией фигурок медведей и бросил взгляд в окно. В последние дни было много новостей о северном сиянии по всей России. Твердили о невиданных магнитных бурях. Однако я не придавал этому особого значения. Но вот это сияние, чарующе, разлилось в небесах прямо над нашим домом. Позабыв о холоде, я вышел на балкон и, словно мальчишка, во все глаза пялился вверх, наслаждаясь причудливым танцем ярких полотнищ света. Завороженный зрелищем, я не сразу заметил приход жены. Обнявшись, мы с ней долго наслаждались фантасмагорией цветов, раскрасивших небосклон. Конец.